Здрасте. Ну что, керосину дать? Давай. Или в полетанию? Не, давай керосину, давай. Алло. Давай смотреть, угадай мелодию. Давай, давай, слушай. Давай. Всего хорошего. Я угадаю 7 раз. Алло. Алло, алло. В детский сад иди. Что-что? Куда звоните? А, позовите, пожалуйста, Злупу Михайловну Конскую. Она у тебя в квартире. Алло. Да. Алло. Алло, алло. Ты куда звонишь, мудак? Вы Перштейн Лев Абрамович? Нет. Здравствуйте. Ошибся адресом. Здравствуйте. Козел вонючий. Давайте поговорим. Ну что, язык отнялся? Чтобы он у тебя парализовался. Алло. Алло. Что? Что? Ты иди нахуй, а? Кусай за хуй, злее будешь. Куда ты меня посылаешь? Кого вам